Глава 2. Sacra Via или Священный путь. Только две римские улицы с древнейших времен назывались словом Via. Sacra Via – Священный путь, и Nova Via – Новый путь. Обе проходили по долине Форума. Sacra Via брала начало от небольшого холма Велий, от рога Палатина, примерно с того места, на котором сейчас стоит арка императора Тита, и продолжалась примерно до середины Форума, до храма Весты. Ее особый статус был отмечен не только большим количеством важнейших храмов, но и тем, что именно здесь располагался завершающий отрезок триумфальной процессии. По священному пути шли войска победоносных полководцев перед тем, как подняться на Капитолий для благодарственного жертвоприношения. Храм Антонина и Фаустины. Император Антонин, прозванный за свое благочестие Пием, Пиус значит благочестивый, очень любил свою жену Фаустину. Когда она умерла в 141 году нашей эры, спустя всего несколько лет после его восшествия на престол, Сенат предложил обожествить ее, воздвигнуть в ее честь храм, назначить жрецов и отлить статуи из золота и серебра. После правления высокомерного Адриана, который, по словам античного историка, умер всеми ненавидимый, Сенат был рад тому, что с новым правителем отношения наладились, и старался ему угодить. Антонин приказал установить статуи Фаустины в цирках по всей Италии, продолжил финансировать благотворительный фонд для девочек-сирот, которым занималась его супруга, и выстроил посвященный ей храм на сверхпрестижном месте, прямо на священной дороге, на юго-восточном краю форума. На архитраве храма установили посвятительную надпись «DY Faustinae XSC» Божественной Фаустине по указу Сената. Целле, так называется внутреннее помещение античного храма, поместили гигантскую статую императрицы. Эта статуя, не слишком хорошо сохранившаяся за 18 веков, сейчас украшает портик храма. Спустя 20 лет Антонин Пий мирно умер на 70-м году жизни. Накануне он слишком увлекся альпийским сыром, и ночью ему стало плохо. На следующий день он отдал последние распоряжения приближенным и, сообщив начальнику охраны пароль очередной смены «Айкуанимитас» – душевное равновесие, отошел в иной мир. Смерть императора повергла его подданных в глубокое и, судя по всему, искреннее горе. Его правление было самым спокойным за всю историю империи. Он не вел широкомасштабных завоевательных войн, не выяснял отношений ни с сенатом, ни с собственными гвардейцами, ни с армией. В его правлении не случилось ни природных катастроф, вроде извержения Везувия столетием раньше, ни масштабных эпидемий, вроде чумы Антонинов несколько лет спустя. При этом его правление по длительности уступало только рекордному долголетию Августа. Сенат обожествил Антонина и допосвятил ему храм на форуме. Украшения на фризе храма были сколоты, и вместо них появилась надпись «Divo Antonino et» – «Божественному Антонину и». Благо, правила латинского языка, как, впрочем, и русского, это позволяют. Огромная статуя Антонина была установлена рядом со статуей Фаустины. То, что фасад храма, 8 элегантных колонн зеленого корейского мрамора, сохранился до наших дней, вследствие христианизации здания. Церковь Сан-Лоренцо ин Миранда находилась здесь, возможно, с VII века. В XII веке ее упоминает знаменитый справочник-путеводитель по Риму «Чудеса града Рима» Мирабилия Урбис Ромой. Церковь, выстроенная в цели античного храма, была названа в честь святого Лаврентия, потому что, по легенде, он был осужден именно там, в 258 году нашей эры, во время гонений на христиан при императоре Валериане. Святой Лаврентий – один из самых почитаемых католических святых, и особенно чтят его в Риме, городе, которому он покровительствует. На месте мученической смерти святого он был заживо сожжен на решетке и во время казни шутил со своими мучителями: «Поверни-ка меня на другой бок, тот уже поджарился». Находится маленькая церквушка Сан-Лоренцо ин Панисперна. Похоронен он в базилике Сан-Лоренцо фуори Лемура, заложенной еще императором Константином. И, наконец, интересующиеся могут увидеть орудие казни, решетку, в церкви Сан-Лоренцо ин Лучина, существующей, по крайней мере, с IV века. Конечно, нынешнее здание гораздо более позднее, в основном барочное. Фасад, однако, довольно древний, начало XII века. Сан-Лоренцо ин Миранда приняла в общих чертах свой нынешний облик в 1602 году, когда архитектор Орацио Торриани переделал ее фасад и построил новые боковые капеллы. Было ли что-нибудь на столь престижном месте до строительства храма Фаустины, и если да, то что, неизвестно. Раскопки начала XX века обнаружили за остатками колоннады, украшавшей священную дорогу, старинную мраморную кладку, поверх которой во времена поздней империи были построены бани. После этого археологи сразу натолкнулись на древнейшие захоронения, относящиеся как минимум ко времени основания Рима. Регия. Напротив Сан-Лоренцо, по другую сторону священной дороги, находятся развалины Регии. Уже по названию этого здания понятно, что речь идет о чем-то царском. Слово «регия» происходит от латинского «rex» – «царь». По легенде, регию основал и построил второй римский царь Нума Помпилий. Из античных источников можно сделать вывод, что регия совмещала функции храма – фанум – и жилого дома, хотя такая практика для Рима была не характерна. В ней находилось святилище Марса, где хранились принадлежащие богу войны копии щиты – и святилище хтонической, то есть подземной, богини, которую римляне называли «опс консива». «Опс» – это сила, богатство. От того же индоевропейского корня происходят слова «официальный» и «офис». «Консива» происходит от глагола «консеро» – «сеять». В августе в честь этого важного божества справлялся праздник и устраивались торжественные процессии. Святилище «опс» в Регии было запретным для всех, кроме верховного жреца и весталок. А копья Марса использовались для гадания. Если они сами собой начинали шуметь, это считалось дурным знамением, и жрецы должны были немедленно принести искупительные жертвы. Историки рассказывают, что в мартовские иды 44 года нашей эры, в день убийства Юлия Цезаря, марсовые копья зашумели, и Цезарь, который тогда был верховным жрецом и жил в Регии, совершил положенный жертвенный обряд. Но это не отвратило беду. Раскопки показали, что некая постройка на этом месте стояла с незапамятных времен, 7-6 веков до нашей эры. Больше всего она походила на богатый дом в этрусском стиле. Этот дом несколько раз перестраивали, меняя планировку, но начиная с первых лет республики, основные очертания помещений и стен в ходе последующих перестроек уже не менялись. Получились три расположенные анфиладой комнаты, причем из средней можно было попасть в каждую из боковых, святилище Марса и святилище Опс, а также во двор. В начале правления Октавиана, будущего Августа, генерал Гней Домиций Кальвин реставрировал Регию, богато украсив ее золотом из своей военной добычи, собранной в городах Испании. Но одного золота было недостаточно для столь важного здания, а достойных произведений искусства в Испании тогда еще дико не водилось. Кальвин обратился к Октавиану и попросил у него взаймы несколько статуй. Тот согласился. Когда император попросил отдать долг, Кальвин сказал ему: «Пришли людей и забери статуи». Он намекал, что у него не хватает работников на строительстве, но это можно было понять и так, что по своей воле он статуи не отдаст. Октавиан махнул рукой и постановил считать произведения искусства подношениями Регии. Эта дерзость сошла Кальвину с рук, скорее всего, потому, что он был одним из немногих римских аристократов, кто проявлял непоколебимую преданность Юлию Цезарю, а потом его наследнику Октавиану.